«Добро пожаловать в центр по переходам!» Металлический голос приветствовал группу молодых людей при входе в интересный по внутреннему содержанию зал. «Прошу вас раздеться и занять места в открытых ложементах». Интерьер помещения больше всего подходил по содержанию предметов и обстановки на лабораторию научной клиники. Кадетам предстал не совсем обычный вид. Вдоль стен располагались отдельные ячейки с набором из нескольких голоэкранов в каждом. Пульты сенсорного управления и трехмерные графики, которые голографическими призраками мерцали над небольшими приборами контроля. В центре располагались как минимум три десятка огромных аппаратов, похожих по внешнему виду на те, которые предназначены для обширного сканирования человека. Отличие было в ложементах. Они были эргономично активные. Стоило положить хотя бы руку на поверхность, незамедлительно тысячи силовых и еле различимых вертикальных энергетических цилиндров с невероятной по количеству концентрации на один квадратный сантиметр возникали под площадью соприкосновения, четко повторяя все ее рельефы и контуры. «Обалдеть!» Вика была просто в шоке и стояла просто моргая глазами. «Ладно, мальчики, я первая», как под гипнозом проговорила она последнюю фразу. Девушка спокойно сняла с себя все, не обращая никакого внимания на присутствующих вокруг, и легла на один из открытых ложементов. Медленно сошлись половины силовой мембраны, закрывая ее еле просматривающейся матовой, переливающейся пленкой. Конструкция медленно вплыла в чрево достаточно громоздкого аппарата. Что происходило с ней дальше, было скрыто от напряженных взглядов всех присутствующих. «Но, да мы что, хуже?» — отреагировали на действия Вики присутствующие. И остальные кадеты, переглянувшись, последовали ее примеру. Ложась на покрытие ложемента, Стив не думал о негативе. Но если все его товарищи приняли условия, то почему он должен отказываться? Разве он трус? Нет, только не трус. В памяти сохранились обрывки воспоминаний, где он чувствовал себя в еще большей опасности, чем на этой странной базе. И никогда он не чувствовал страха в принципе. То, что произошло потом, надолго закрепилось в его сознании как нечто невероятное. Но он лег. Моментально тысячи силовых точек соприкоснулись с телом, и створки капсулы сомкнулись, изолируя его от внешнего окружения полностью. Затем ложемент медленно стал задвигаться в аппарат-преобразователь перехода. Стив ожидал, что будет боль, но не осознавал, что это будет происходить настолько быстро, насколько и красиво. Взявшиеся практически ниоткуда, тонкие иглы проводников проникли через его мышечную массу и вонзились в кости, где произошло их мгновенное внедрение в центральную нервную систему. Затем другие проводники, красиво извиваясь, вошли в контакт со всеми человеческими органами осязания, зрения, слуха. Боль резко исчезла. Появилась необъяснимая легкость во всем организме, чувство застывшего полета завладела его ощущениями. Возвращение в реальность, смотря какую реальность, Стив воспринял как галлюцинацию. Он обнаружил себя в другом теле. Точнее, будет сказать, что он был одним целым с механизмом. Да, именно с механическим творением рук неизвестных конструкторов. Только вот чувство, что он и есть этот механизм, он никак не укладывался в его понимании. Он четко ощущал окружение, свои габариты и даже атмосферу вокруг себя. Очень необычное ощущение во всех смыслах этого определения. Он стоял в одном ряду из двух расположенных друг против друга и насчитывающих по 20 единиц бронемехов, только они имели конструкционные отличия друг от друга. Одна шеренга состояла из легких, более подвижных и менее бронированных машин. Вторая, в которой стоял и он, имела более утяжеленные, приземистые и лучше бронированные механизмы. Эти отличия легко определялись при даже беглом сравнении. Тяжелой поступью Стив сделал два шага и чуть не потерял равновесие. «Ага, нужны тренировки», — сделал он вывод для себя. Обведя еще раз взглядом ряды, Стив увидел бронемеха, стоящего на одном колене и упиравшегося руками в пол зала. «Вика, ты?» — первое, что пришло на ум. «Я? А это кто?» «Это Стив. Ты как?» «Тяжело двигаться и голова кругом, а в остальном нормально», — ответила девушка в облике легко бронированной машины. «Чуть не стошнило, только нечем. Ну, на лице и плюсы. Есть и спать нам, по-моему, теперь не нужно». Переговаривающиеся не могли слышать себя со стороны, иначе они услышали бы разночастотные помехи, как при настройке радио. Постепенно стали оживать и другие кадеты, прошедшие преобразование. Неловкие движения, падения и просто заваливания присутствовали у каждого из них. Естественно, сразу справиться с таким перевоплощением было под силу далеко не каждому. Да никому практически. Чертыхания и возгласы недоумения присутствовали в каждом отдельном случае. Но все отрицательное когда-нибудь проходит, и кадеты смогли более-менее научиться держать равновесие и совершать первые неуверенные шаги в новом обличии. Помещение, в котором они оказались, заслуживало отдельного внимания. Оно не было похожим на прогрессивные и технологически продвинутые залы и ангары, которые все наблюдали в зоне обучения. Скорее, являлось подземным бункером. На стенах, сделанных из материала, очень похожего на железобетон, явно просматривались следы плесени и коррозии. Подтеки от многочисленных струй воды, трещины и отвалившиеся куски небольшого размера. Неужели они находятся где-то рядом с обычным миром? Там, где присутствуют дожди и другие природные явления. Но это невозможно. Непонятные будоражащие чувства захватили умы ребят. «Внимание, кадеты!» Голос каждый услышал по системе связи. «Проследуйте к выходу по коридору направо из зала. Организуйте построение в произвольном порядке. Инструкции по программе обучения придут пакетом к каждому из вас. Старшим назначается Ла Стив. Ему будут переданы общие указания. Вы находитесь в новом варианте существования. Время не ограничено. За физическими телами будет вестись наблюдение и осуществляться поддержание их в здоровой форме. Удачи!» «Ну что, как самочувствие?» — обратился Стив ко всем сразу. «Все могут передвигаться». «У меня нормально все», — оживилась Марго. «Девочки, вы как?» У девушек, да и у всех остальных, все было в норме, о чем и было заявлено в утвердительной форме. «Тогда предлагаю выбираться наружу».